Сісімці главась. Тяда мелі Ісус якась Галілеява. Іудеєва якам соня шельмелец. Сясмес єврейхнінь оцюнясна, вешендізь сонь шавамс. Маладкшніс єврейхнінь кошень стявтама і ласна. Ісус ім братан за мерк стеінза. Тук тяста, і арт іудеяв. Есты тонь тонав ніхнєва кнеї саздефнінь, конат нінтон тінцайть. Ведьки вы к мезе в кафтиин десёпозь, кады сон цвешенди арам содавиксыкс. Кады тон тииндят тяфтама тефт, нефть к претен сембы мастер лангти. Брадынзы вы каш система теинза. Тенкаршыс Иисус корта стеист. Мунь пингази нега шайса, а теинть кодаму повз пинг сладей. Те мастер лангын ломатня тин лангазын ткальдав став фановихт, а мунь сельмасастка афлемазнея. Сясмес мун нефнеса, синь тевсны кальдавт. Ти нярды сейлать йот автома, а мун музяр сейлать яфмулян. Сясмес мун пинга зененга шейса. Тяфта мерк стеист, илять Галилеяв. Но музяр добраден за тусть, эсты Иисусова к сырхка сейлати. Антика всем бы нингальде, а салава. Илан йот автомста, еврехни не отсюнясна, вешендизи Иисусть. И кортость. Косасон. Илама куля колганзы якась ломатни йоткова. Финс не кортость, сон пара. А омбансне, аф-аф, васьков не ломатни неса. Сем бы сяка колганзы кивок панжа даш из корта. Пеленст еврехнень отсюня снезда. Йотнис не елать пелец. Мзярда Иисус сувашкай гуду и кармась тон автома. Еврехня дивандость и кортость. Косту сон сода сыне сёрмат кснень, а пак тонавник. Иисус каршыш за смеркс. Мунь тонавтамазя, аф монне, а мунь кучи езень. Ки йорай тииндем сон мелен скоряс, се кармай содамынза. Шкай тезда те тонавтамазь, а лимон эйстен кортан. Эйстен за кортайс вешенди эйстен за шнама. А ки вешенди шнама эйс кучиенсты, се видя ломань. Яше сынза аффидеши. Моисей мак стеинть кой, станя? И кивок йоткстан тафтиинди коряванза. Мезингса йора самащавамс. Ломать не меркст карши зынза. Аф или кеже ваймы позже все сад. Кинь мелец тонь шавамс. Иисус поладызе кортаманс, азызе теист. Мун тиинь в кетев, и тинь сембы дивандакшне тяда. Моисей мерксстейн цёра шабатнен киська песнан керамс. Видя, тяв Моисей незда, а атянятятнен. И тинь вайма маньшистовак тянь тинцасть. Моисейн коэнц авколамангса вайма маньшистовак цёранети тиихт киська пень керама. Месына кежякшне тяда мон ланга зансянкса, месмо ломанть марник пычкафтене вайма маньшине. Тяда суденда ланга ваназь. Судиндада видя суца. Иерусалимы койко на эрехне кортасть. Те афалисеку на вешенца и шавамс. Вону сон кортась эмбы нингальде, и мезивыков мергих теинза. Ульма отнюетне шарькать, сон авкукс Христос. Но те ломанть мин содасась, костынь сон. А мазярды сай Христос, кивыков содасы, костынь сон. Иисус шкай гуцы тон автомста, кортась верга квайгельт. Тинь сода самасть монь, и коста сань сода састь. Мон сань афы сездан, но монь кучемань се, куна виде. Ансек тинь аф сода састь сонь. Мон сода сасонь. Сяс мис мон сань сон ширденза, и сон кучемань монь. Синь мельсналь кундам са Иисусд, но кивы каши зеке поди лангазан закеденц. Сяс мяс нинга аши са сон пингац. Ломатни йод к столамотни кема стеинза и кортость. Мзярда сай Христос, дере ти и тен коря садалама тешкс. Фарисейх не марец Иисус ин колга корт не матнень, и синь марса, озг свете ин отюнят не марта, кучш кай гуда им ваныхт сонь кундамынза. Но Иисус мерк стеист. Ненга афлама пинга лядан дитейне улям смартант, и ту янайс кучи изди. Кармата да мон вешендеман, яфму самасть. И косо мон улян, то затиняв пачкать тяда. Еврехнень оцюнясна, кошнисте сеткаваст. Козы сон сыркай, коста фиму витейник. Кали ули мелец молим стоза, косамин ломаненька срафнифт грекни йоткова, и тонафнем сгрекнень. Мези сон юра сязм с невалхни марта. Карма тада вешен диман монь, яфму самость. И косы улян мон, то за деня впачкать тогда. Илань йот автоман мекальдень и сембада отюшиня, и Иисус стесь и верега квай гельт кортась. Кинь сассима мац, каткасай ширезан и сими. Кие тейни кемай, сянь потмаста, кода аз всерматвкса, шудизи вихтеря фаньмакс и лейхт. Тяфта Иисус мельк свайма пожить колга, куна максови Иисус ди кемахниди. Антикняру вайма пожить нинга апак макстель. Ся смесу Иисус нинга апак кепатель шкайти не валдазанза. Мария макневалхнень, ломать не йод к столамать не кортость. Видекс, сон се пророкс, лиять не кортость, те Христос, а конат конат кортность, дерей Христос сай Галилеяста, дерей апакас цорматвкса, Христос лиси Давиден Юрумста и Вифлеемста, севаста костанель Давид. Тяфта Иисус дингса лись слом от нее ткса пельгстама. Койкон от нее райскундам сонь, но кивок аж языке поди лангазан закеденс. Тяфта, шкайгуда Иванихня, мордасть меки узгсветень отюнятнинди и фарисейхнинди, и сят меркстеест. Мессу не шествете. Ванихни меркст. Мызярденка кивок, а шизькорта тело маньтлаца. Фарисейхни азы здеест. Дерей тинга васька в тваде. Отюнятни йоткста кивок кема стеензе, али фарисейхнинь. Но не авшарька деломатне, китавсода сазь Моисеин коенц. Синсюдовт. Фарисейх не йод кстовкесь ульс Никодим. Конатяда ингали весть сашенце Иисус дивень гучкать. Сон кортай теест. Дерей койса мергендеве, студендам сломанть, кады васиндав кулсанцазь и авсодасазь мези сон тиинди. Тенькарша смерк стеензе. Пади тонга Галилеяста. Лук сёрматвкст и нейсак. Галилеяста пророк, авсай. И сем бы страткшнесть есть кудгаст.